ни одной змеи уже не оставалось в доме, и после того прошла целая неделя, а тетя Салли все никак не могла успокоиться. Какое там? Сидит, бывало, задумавшись о чем-нибудь, и только дотронешься перышком ей до шеи, она так и вскочит. Глядеть смешно. Но Том сказал, что все женщины такие. Он сказал, что так уж они устроены. А почему? Кто их знает? Нас стегали прутом каждый раз, как тете Салли попадалась на глаза какая-нибудь из наших змей, и она грозилась, что еще и не так нас отстегает, если мы опять напустим полон дом змей. Я на нее не обижался, потому что стегала она не больно. Обидно только было возиться, опять их ловить. Но мы все-таки наловили и змей, и всякой прочей живности, и то-то веселье начиналось у Джима в хибарке, когда он, бывало, заиграет, а они все так и полезут к нему. Джим не любил пауков, и пауки тоже его недолюбливали, так что ему приходилось от них солоно. И он говорил, что ему даже спать негде из-за всех этих крыс и змей, да еще и жорнов тут же в кровати. А если бы даже и было место, так все равно не уснешь, такое тут творится, и все время так. Потому что эти твари спят по очереди. Когда змеи спят, тогда крысы на палубе, а крысы уснут, так змеи на вахте. И вечно одни у него под боком мешают лечь как следует, а другие скачут по нему, как в цирке. А если он встанет поискать себе другого места, так пауки за него принимаются. Он сказал, что если когда-нибудь выйдет на свободу, так ни за что больше не пойдет в узники, даже за большое жалование. Так вот, недели через три все у нас отлично наладилось и шло как по маслу. Рубашку мы давно ему доставили, тоже в пироге, и каждый раз, как Джима кусала крыса, он вставал и писал строчку-другую в дневнике, пока чернила еще свежие. Перья тоже были готовы. Надписи и все прочее было высечено на жорнове. Ножку кровати мы распилили надвое, а опилки съели. И от этого животы у нас разболелись до невозможности. Так и думали, что помрем, однако не померли. Ничего хуже этих опилок я еще не пробовал. И Том тоже говорит.